Глава 43. Лисы небывало оживились. Не отставали и волки, выражая откровенную зависть. И только медведи сидели спокойно, смотря из-под лобья, были научены горьким опытом. «Сумасшедшие результаты! Фантастика!» – переполошился весь рыжий клан. Как дети радовались рекорду. Вадим цыкнул на своих ребят и сказал, немного замявшись. «Влад, тебе надо это видеть». «Опять выкрутасы вашего приложения? Ты же знаешь, как мы относимся к программе». О той шумихе несколько лет назад не слышал только глухой. Глава клана Лис хотел было оскорбиться, потому что задели самое любимое детище рыжих, а потом я поймал на его лице выражение откровенной вины. «Что такое?» «Влад, только не кипишуй. Приложение работало. Пришла пора рассказать правду, чтобы ты дальше не воротил нос от данных. Какой век на дворе, а вы все по книжке пару выбираете, будто у бабки-свахи». «Правду?» Ох, как не нравился поворот в разговоре. Настолько, что я хотел заткнуть рот Лиса кляпом. «К чему вдруг правда спустя столько лет? Все знают медвежий нрав. Вам нужно остыть. И если бы мы тогда сказали правду, то о дружеских отношениях или о худом мире не могло быть и речи. А сейчас, значит, может? Дальше тянуть некуда. У тебя подросло целое поколение молодых самцов, которые верят приложению, но не верят книге, а все из-за того случая. Да, тот урок нам дорогого стоил. Знаешь, сколько оборотней пострадало? Приложение подсовывало вам противоположные результаты. Оттого и получился плачевный эффект. Но ты не можешь винить нас, Влад. Тогда медведи наняли тигра-наемника, чтобы тот украл программу, и лисы знали, что спеца не остановить. Пусть не сразу, но он возьмет свое. У Тимура ни одного неисполненного заказа, поэтому дали вам необходимое. Необходимое? Бракованное приложение? Программу с багом? Я нереально завелся и почти перешел на крик. А ты за нее хоть копейку заплатил нам? Какие жалобы? Вадим автоматом отвечал все громче, и тут вдруг между нами втиснулся Стас Суворов, разведя руки в стороны. «Так, ребята, дело давно минувших дней, давайте решать спокойно. Если сейчас передеретесь, то враг будет счастлив. А еще лучше поубивайте друг друга, ему работы меньше. Этого хотите?» Слова Альфы помогли немного остыть. Но только малость. Злость все равно колыхалась внутри, будто осадок на дне стакана. И пусть мы тогда наняли вора, но лисы первые отказались продавать изобретение, первые спровоцировали на действие. «Влад, не в этом суть», – начал Вадим примирительно. «Приложение работает прекрасно. Вот Стас, живой пример перед глазами, хотя его пара, моя сестра, лисица, обманом закачала свои данные в программу. Даже в этом случае все сработало. Или твой наемник Тимур?» Тигр нашел через приложение свою человечку, одним из первых в мире оборотней. Я видел, как изменились в лице мои ребята, как сомнение закралось в умы, как быстро работают сейчас мозги каждого свободного от отношений медведя, что не мог найти пару даже по книге. В глазах загорелась надежда, и я понял, что не имею права злиться. Мудрый лидер должен уметь признавать промахи и извлекать уроки. Отбросить эмоции в сторону ради благополучия клана. Сдержать гнев, когда так хочется разорвать весь хитрый лисий рот. «Я надеялся, что ты уже подостыл к этому делу», — Вадим извинялся своеобразно. «Если не случай, когда ты бы сказал нам правду?» Возможно, я и не имел права требовать ответа по человеческим нормам. У двоих рыльца в пушку. Но по звериным понятиям лисы лишали медведей личного счастья все это время. Подстава растоптала бывшему главе клана жизнь. Такое сложно переварить. «В ближайшее время», — Вадим кивнул, не отрывая от меня уверенного взгляда, чтобы показать серьезность намерений. И я принял их. В войне нельзя разбрасываться союзниками. Мир. Натянутый, хлипкий, но сейчас крайне необходимый. А теперь к делу. «А теперь покажи, кого я должен благодарить за твою откровенность», — прожег глазами телефон в руках лиса. «Не тяни резину, особенно так косясь на меня». Я еле сдерживался от желания вырвать мобильник у рыжего и посмотреть, чья же счастливая морда получила 100-процентный результат. Похоже, Вадим опасался моей реакции после признания о его прошлых выкрутасах и поэтому тянул время, что несказанно бесило. Неожиданно осенило. Может ли это касаться меня и Златы? Истинная пара встречается так редко, да еще и с человечкой. Не мудрено, что программа дала такие результаты. Тогда понятно, почему Вадим проявляет осторожность и молчит. Я известен как приверженец традиций бурых, с отрицательным отношением к брачной программе с человечками, особенно после того памятного случая с бывшим вожаком. А тут вот как повернулось. Признание было верхом неожиданности, но мой нынешний статус в личной жизни был вне конкуренции и побил бы все рекорды удивления на сегодня. Лисы и волки не в курсе, что я обрел истинную пару. Если узнают, что Злата оставила меня в затопленной берлоге с носом, насмех поднимут, как только в себя придут от новостей обо мне и человечке. «Что за дела?» Лис, которому пришло оповещение, с недоверием сунулся в телефон и длинным пальцем пролистнул анкету вниз. «Почему пустые места в графе «вид» и «принадлежность»? Система не пропускает без заполнения. Там категории забиты автоматом». Мужчина зашевелил пальцами так, будто мечтал сейчас оказаться у компьютера и полазать в настройках приложения. Настоящий программист, повернутый на своем деле, как и все лисы, фанатики виртуального мира. «Кто там?» – нетерпеливо спросил у Вадима. «Ты же говорил, что мне нужно увидеть его. Почему?» Глава клана лис замешкался на секунду, а потом быстро повернул телефон дисплеем ко мне. На экране застыла наглая морда смертника с такой провоцирующей ухмылкой, что зверь во мне тут же почувствовал вызов и с удовольствием принял его. Мой тихий рык заставил всех в зале вздрогнуть. «Отлично!» — я с предвкушением оскалился. «И кто его любимая? Приложение может показать ее анкету?» В голове тут же пронеслись планы по захвату человечки и выманиванию оборотня на живца. Ни один самец не оставит свою пару в чужом логове. Его вывернет наизнанку от одной мысли. А тут у врага. Смертник будет корчиться в агонии и скоро приползет ко мне прямо в руки. Жестоко? Ничуть. Этот придурок не задумывался, когда умыкнул Злату и дразнил разъяренного медведя. Так пусть получает по полной. Звериный мир – звериные правила. Нет, конечно, только местоположение. Вадим замялся, будто знал то, что априори принесет неприятности, но говорить было надо, и лис оттягивал момент до последнего. Такое же оповещение пришло и ему? Если да, то нужно было действовать немедленно. Прямо сейчас? Лис-программист подключился к разговору, быстро кивнув в извинение, что встрял в разговор двух лидеров кланов. Должно прийти одновременно с сообщением нам. Отслеживаем случаи совпадения оборотней человека, которые дают результат выше 80. Это считается невероятной удачей – получить подобный процент совместимости. Стараемся собирать больше данных о таких парах, чтобы усовершенствовать приложение, понять, какие человеческие женщины подходят нам. Многие самцы из-за нехватки оборотниц довольствуются парой, чьи результаты чуть выше 50, и живут счастливо. Наша цель – сделать так, чтобы каждый оборотень мог получить человечку не со средними результатами, а с наивысшими возможными. Ага, как же, счастливо. Клан Бурых уже огреб от первой версии приложения столько счастья, что до сих пор плюемся. Теперь нам предлагается поверить, что все последние годы мы ели ложь большими ложками и сами лишали себя удовольствия. «Ну и нудило», – закатил глаза волк из стаи Суворова, за что тут же получил тычок в бок от соседа лиса. «Заткнись! Посмотрим, как запоешь, когда самому приспичит семью создать!» Одного тяжелого взгляда было достаточно, чтобы восстановить тишину в зале. Я посмотрел на своих ребят и сделал им знак приготовиться. Видел, как медведи прокручивают в голове сообщения о вранье лис и стараются не сорваться, чтобы не повыдирать пушистые хвосты из рыжих задниц. «Нужно уводить ребят на разборки!» Пусть пустят энергию в полезное русло. «Итак, где человечка?» Я повернулся к знайке лису. «Приложение показывает точку геолокации телефона, голос которого был прокручен через анализатор и распознан как подходящий кандидат», выдал с готовностью программер. А я скривился. Волк прав. Лис редкостный нудила. «Где точка?» Наткнулся на бегающие глаза Вадима и нахмурился. «В чем дело?» Глава клана Лис провел пальцем по экрану телефона, показал результат, одновременно объявив: «Точка здесь».